интересовался артиллерией, меня и принимали за инженера-артиллериста. При мне не стеснялись вести разговоры, особенно на отдыхе, после хорошей закуски. Некоторые по-свойски называли меня папашей. Я не обижался. И уж, конечно, у меня нашлось потом доложить Сталину кое-что совершенно ускользнувшее от Жданова и его помощников. Мы строили большой флот и успешно строили его с технической точки зрения. Но у этого флота не было головы, не было единого сильного руководства. В 30-х годах морских наркомов снимали с поста столь же стремительно, как и назначали, не дав осмотреться, проявить себя. А самое странное и страшное, на этот высокий специфический пост, требовавшие особых знаний, назначались люди, имевшие о флоте весьма смутное представление. Один издавал приказы, противоречащие всем флотским традициям. Другой повелел носить краснофлотцам ремни поверх робы, рабочего платья. Как поверх гимнастерки. Мне объяснили, что при этом моряк застрянет в первом же люке. В общем, на флотах своим высоким начальством были недовольны многие, от рядовых до командиров соединений. Обо всем этом я и рассказал Сталину, кратко охарактеризовав двух последних наркомов военно-морского флота. Неплохим человеком был Смирнов, зарекомендовавший себя умелым армейским политработником. Но в морских делах он ничего не понимал, авторитетом не пользовался. И уж совсем вроде бы удивительно, каким образом оказался наркомом некто Фриновский. В НКВД он считался опытным следователем, но никогда не ступал на палубу корабля. Можно было лишь догадываться, что Фриновский — доверенное лицо Берии, который стремился насадить повсюду верных себе людей. Кстати, это тот самый человек, который, как мы уже говорили, предположительно застрелил Гамарника его квартире, что было обставлено как самоубийство. Фриновский не только чекист, не только следователь. Он работал в пограничной охране. А в погранохране есть и моряки, сказал Сталин. Может ли он отличить форштевень от акторштевня? Знает ли иностранные флоты, способен ли вести морское сражение? «Он способен проводить линию партии», — нахмурился Сталин. «А освоиться на флоте ему помогут специалисты. Моряков учат годами, десятилетиями. Рядовой краснофлотец много пота прольет, много шишек набьет, прежде чем ему доверят штурвал. А Фриновскому доверено управление всеми морскими силами. Если катер сядет на мель, это еще полбеды, но если весь флот... Мы тоже обеспокоены этим, продолжал хмуриться Сталин. Некомпетентные начальники опасны вообще, а на море и в воздухе опасны вдвойне. Но где взять надежных, умелых людей? Адмирал Исаков? Нет. Иван Степанович занят важнейшим делом, судостроением и сейчас командировки в Америке. Лев Михайлович Галлер? Тоже нет. Он замечательный штабной работник. На нем при любом наркоме флот держится. Так кого же назначить? Вы можете дать фамилию? Я назову требования. Народным комиссаром должен быть человек, безусловно, знающий и любящий флот, имеющий специальную подготовку. Он должен иметь боевой опыт, хотя бы минимальный. И не должен быть болваном. Последнее требование наиболее трудное, усмехнулся Сталин. Товарищ Жданов называл мне перспективную фамилию. Но он даже не адмирал. Он капитан первого ранга, недавно вернулся из Испании. Мы доверили ему Тихоокеанский флот. Кузнецов, так зовут этого человека.